Глава 21. Межзвездный Т-корабль «Разъяренный волк». Орбита L5. Новый Берген. Свободная Республика Рассалхак. 3 мая 3050 года. Фелан Келл толкнул локтем в бок Гриффина Пикана. «Что ты уставился на меня, Гриф? Наблюдай за дверью, стравак!» Коренастый, крепко сбитый, светловолосый парень перевел дух и обратил внимание на закрытую дверь в спальную комнату рабов. «Келл, не слишком ли быстро ты выучился ругаться на языке кланов? Придет время, и мы не сможем отличить тебя от них. Когда это случится?» «Скоро. Если бы ты слышал в свой адрес столько проклятий, сколько слышу я, то быстро заполнил бы все слова». Гриф рассмеялся. «Да уж, этот Влад не стесняется в выражениях, не так ли?» «Гвинек, Гриф. Такие вопросы, как этот, ты должен заканчивать словом «гвинек», если хочешь говорить как клановцы». «А ты не должен употреблять сокращения, Фелан», — напомнил ему бывший член банды. «Да к тому же все гвинеги, приговоренные Владом для тебя, полны ненависти и пробирают до костей». «Все потому, что я уничтожил эмблему, намалеванную на его боевом роботе». Фелан положил чип на круглую дощечку, затем вложил внутрь серой коробки размером чуть больше карточной колоды. Вытащил крышку из-под петли шнурка на своем запястье, щелкнув, вставил на место и спрятал коробочку в руке. «Вот так, получилось». Гриф бросил через плечо взгляд на наемника. «Ты уверен, что эта штука сработает?» И, посомневавшись мгновение, добавил. «Квиаф?» Фелан пересек комнату, подошел к койке и засунул небольшую коробочку в матрас. «Аф! На прошлой неделе я детально разобрался в том, как у них работают два аудиозамка. Мои способности произвели на их технике такое сильное впечатление», — Фелан закатил глаза, — «что он даже показал, как сжигать эпромы в мастерской». Бывший бандит с периферии не пытался скрыть свое замешательство. «Эпромы?» Фелан ухмыльнулся. «Многое из того, что кланы имеют на этом прыгуне, представляет собой утерянные технологии Звездной Лиги. От Кловиса Холстейна, друга моего отца, я раньше слышал о горящих программах в компьютерных чипах. Кловис показал мне, как это делается, но машина, которую он использовал, была просто динозавром, обладавшим малой толикой возможностей, которыми наделены здешние компьютеры. Неудивительно, что с таким оборудованием их боевые роботы намного превосходят наши. Эпром – это компьютерный чип, который содержит программу, информацию и инструкции, позволяющие машине работать. А я создал программу для перебора всех возможных комбинаций кода замка, начиная с двух цифр, которая будет работать, пока не определит код и не откроет замок. Маленькие лампочки на коробке показывают количество проверяемых цифр в текущих сериях». Гриф покачал головой. «Ты поражаешь меня, парень. В мое время единственное, что мне требовалось знать о чипах, так это как стащить всю плату с другого бой-робота, если в моем полетел какой-то один чип, и заменить ее. Так ты говоришь, что эта штука позволит нам попасть в зону, где содержатся рабыни?» Фелан серьезно кивнул. «В следующий раз в мастерской мне придется сделать несколько припоев и стащить несколько энергоэлементов, но потом эта штука откроет замок на любой двери». Гриф звонко хлопнул в ладоши. «Эх, ма, вот радость для всех! Я так давно не видел мою крошку Марианну! Что стряслось?» На лице молодого водителя боевого робота застыло мрачное выражение. «Я не против, чтобы ты знал об этой отмычке. Ты надежный, и я предпочел тебя другим, когда Ульрик перевел меня в эту казарму». Фелан обвел взглядом большое помещение со множеством коек, одеяла на которых были немного темнее серого цвета тюремных стен и холодного металла потолка. «Засунув меня в эту свору бандитов, Ульрик допустил просчет. Но я не думаю, что он часто ошибается. Пожалуй, он хотел посмотреть, смогу ли я выжить в этом гадюшнике». Фелан сосредоточил взгляд на лице Грифа. «Я только не хочу, чтобы эта штука попала в руки Кенни Ириана. Его скоростной лифт совершенно не пригоден для мостика, если ты понимаешь, что я имею в виду. Он захочет воспользоваться моей отмычкой, чтобы попасть на склад оружия, в ангары с роботами или на мостик. Ничего хорошего из этого не выйдет». Зеленые глаза Грифа расширились. «Эта штука позволяет попасть туда?» Кел кивнул. Я же сказал, что если дверь имеет звуковой замок, то можно пройти. Но эти помещения усиленно охраняются. Я бы не возражал, если бы башку Кении прочистили парочкой лучей лазера. Но мне ненавистна мысль о гибели других людей. Ты и я знаем, что у него кишка слаба пойти одному. Кении стал вожаком только потому, что знал, куда вы все хотите отправиться, и выскочил вперед. Неожиданно распахнулась дверь, заставив Гриффа проглотить все, что он собирался сказать. Улыбка на лице Ранны слегка потускнела, но не исчезла полностью, когда она увидела бандита. «Фелон», — позвала она, — «тебя вызывает Хан». Фелон быстро встал и расправил свой костюм. Он не обратил внимания, как тяжело застучало его сердце, пока не заметил ошеломленное выражение на лице Гриффина. Фелон смутился и покраснел. Бандит заулыбался еще шире. «Она изящная и красивая, да к тому же водитель робота, и, проклятие, нравится мне. Почему я смущаюсь? Я ведь им не изменяю». Гриф подмигнул Ранне. «Не выпускай его из виду. Парень немного отдохнет, а потом превосходно справится со своим дельцем». Ранна старалась выглядеть суровой, но глаза выдали ее радость. «Дельца? Для тебя тоже есть что-то новенькое? Мне казалось, что многие из вас хотели бы попасть на работы в склад номер 7. Я могу договориться об этом». Гриф взмахнул руками. «Уже спешу туда», — он бросил взгляд на Фелона. «Не заставляй нас краснеть за тебя, парень. Не расплескай свой чай». Наемник вымученно улыбнулся. «Не волнуйся, это не периферия. Здесь подают чашки». Гриф рассмеялся и проскользнул за спиной Ранны в дверь. Неодобрительное выражение сохранялось на лице представительницы кланов до тех пор, пока он не исчез, но затем сменилось улыбкой. Фелон прошел между койками и последовал за ней в коридор. «Ранна, ты знаешь, что хочет от меня Хан, или я должен просто ждать и смотреть?» Она покачала головой, затем засунула руки в карманы своего темно-синего костюма. Какое-то мгновение она что-то искала в них, но на ее лице отразилась досада. Затем она похлопала по карманам на груди, но так и не нашла того, что искала. «Неужели я забыла пульт дистанционного управления?» — спросила она раздраженно, скорее себя, чем Фелона. Она повернулась к нему, когда они подошли к скоростному лифту. «Нам придется сделать крюк. Я кое-что оставила у себя в комнате». Она нажала кнопку вызова лифта. Войдя в него, поднялась на 4 этажа вверх, ввела код входа на этаж, затем повела Фелона по коридору, обозначенному щитом и эмблемой с сине-белым шаром. Когда они подошли к двери с эмблемой в виде волчьей головы и похожей на кинжал красной звездой под ней, она набрала на панели замка пятизначный код. Звуки при нажатии кнопок раздались слишком быстро, и Фелон не смог определить цифры. Дверь скользнула влево и беззвучно закрылась, когда они вошли. Фелон осмотрелся. Комната меньше апартаментов Хана, это уж точно, но все же теснота не чувствуется. Прихожая, слева встроенный шкаф с зеркалами, справа люк в уборную. Открыта дверь в небольшую жилую комнату. В дальнем левом углу чертежный столик, на котором Фелон увидел карандаши, ручки, кисточки и другой инструмент художника. На каждой стене висели картины, и хотя они отличались цветовой гаммой и тематикой, в манере их исполнения Фион заметил определенные общие черты. Ранна исчезла, как показалось Фиону, в спальне. Он пересек комнату и подошел к дальней стене, всматриваясь в местность, изображенную в алых и красных тонах. Расплывчатые линии создавали впечатление того, что на картине изображено ужасно жаркое место. Холодная тьма космоса и сияющие алмазы звезд смотрелись над высокими горами, как алтарь. Однако Фелон почувствовал нежелание художника покидать планету, отправившись в безграничную пустоту межзвездных далей. Ее голос донесся из-за двери. «Тебе понравилось?» «Я не уверен в том, что мне понравилось. Картина напомнила мне, как я в первый раз отправился с гончими с Арк-Рояла. Тогда я понял, что значит покинуть планету, на которой родился. Мне было в то время 5 лет. Я чувствовал энтузиазм, отправляясь в грандиозное приключение, но в то же время не хотел покидать деда с бабкой и кузенов». Фелон повернулся к ней лицом. «Я хотел улететь и страшился этого. Квяв?» Ранна кивнула. «Ав, думаю, что я немного понимаю. Это ландшафт планеты, на которой я выросла. Мне было очень грустно покидать ее». Ты упомянул о кузенах? Феллон застенчиво улыбнулся. Да, я их так зову. Конечно, они не были мне братьями, они просто были родственниками, с которыми я вырос на Арк-Рояле. Она улыбнулась, словно сказанное им наконец-то начало доходить до нее.